Глава 33. Алана. Зайдя в темную квартиру, я бросила сумочку, сняла туфли и, прихрамывая, направилась в спальню. Ощущение было такое, словно лицо превратилось в шарик. В воздухе витало напряжение. Вздохнув, я включила свет и увидела Торна, лежащего на моей кровати с босыми ногами. Пиджак с закатанными рукавами висел на спинке моего стула. Он положил руки под голову и, кажется, спал, но, услышав меня, открыл глаза и повернул голову. «Мне сегодня не до тебя», — сказала я. Мягкий взгляд через секунду стал жестким, и он встал, потянувшись к моему пылающему лицу. «Что случилось?» На глаза навернулись слезы. «Ничего, я не хочу об этом говорить». «Соколов ударил тебя», — сказал Торн так тихо и сдержанно, что даже понизил градус напряжения. Я не спросила его, откуда он знал, где я была. Он всегда все знал. Мы подрались. У него остались синяки. Я покачала головой, и по щекам покатились слезы. Я сердито вытерла их. «Мне нужно побыть одной, Торн, побыть без мужчин». Он пошел к выходу из спальни, отчего я едва не упала на колени. «Он просто уйдет?» «Я совсем его не знаю», — подумала я. Шмыгнув носом, я допрыгала до ванны, чтобы осмотреть лицо. На правой скуле до самого уха тянулся багрово-красный синяк. Выглядело действительно плохо. Чувствуя себя покинутой и потерянной, я дотянулась до шкафчика и, сняв все украшения, переоделась в старую футболку, прежде чем вернулась в спальню. Торн ждал меня, сидя на кровати, а рядом с ним лежали пакеты с замороженными овощами. Я нахмурилась. В тот момент мой мозг явно отказывался работать. «Я не голодна». «Иди сюда». Я повиновалась. Не вставая, он взялся за край белого топа и осторожно стянул его с меня. Увидев мою грудь, громко присвистнул. Я опустила взгляд и обнаружила на ребрах ярко-фиолетовые полосы. «Задержи дыхание», — сказал он, осторожно осматривая рану. Я втянула воздух, не в силах сделать что-либо еще. Несмотря на то, что Торн был нежен, по телу пробежала волна боли. Наконец он закончил. «Нет ни перелома, ни трещины. Но тебе будет больно. Он ударил или пнул тебя?» «Пнул». Из груди Торна вырвался рык. Он осторожно развернул меня, осматривая все тело. «Куда еще?» «В правую лодыжку». Он встал и усадил меня на свое место, а затем присел и приподнял мою лодыжку. «Шишка! Как это могло произойти?» «Без понятия. Мне даже было тяжело говорить полными предложениями. Натягивая через голову мягкую хлопковую рубашку, просто продолжала всхлипывать. Может, когда ударилась о стол?» Торн глубоко вздохнул и встал. Ляг на бок лицом ко мне. Я сделала это и подтянула колени. «Умничка», — сказал он и положил пакет с замороженным горошком, который я не ела, к лодыжке, закрепив его поясом от халата. «Почему он так любит эти пояса от халатов?» — подумала я. Потом пришло время замороженной моркови облегчить боль в моих ноющих ребрах. Затем Торн обернул полотенцем пакет со льдом и приложил его к скуле. «Спасибо», — прошептала я, удивленная, что Торн может быть таким нежным. Он достал телефон из заднего кармана и кому-то позвонил. «Док, мне нужен рецепт на обезболивающее, 50 штук, который следует отправить немедленно по этому адресу». Он назвал мой адрес и положил трубку. «Тебе нужно связаться с охраной, чтобы сообщить им про доставку». Торн передал мне телефон. Я позвонила начальнику охраны и попросила его не стрелять в парня из службы доставки. Торн убрал телефон и присел, убирая волосы с моего лица. «У тебя еще что-нибудь болит?» «Нет». «Расскажи мне о вечере». Единственное, чего мне хотелось, это закрыть глаза и забыть тот вечер. Не хочу. Очень жаль. Расскажи от начала до конца, прямо сейчас. Настаивал он, гладя меня по голове, отчего мне просто захотелось замурлыкать и уснуть. Лед помогал, но мои раны все еще пульсировали в такт сердцебиению. Я вздохнула и рассказала ему все до мельчайших подробностей, включая то, как подыгрывала Кэллу, чтобы сбежать. Торн продолжал массировать мне голову. Внезапно раздался стук в дверь. Торн встал с кровати и вышел в коридор. Вскоре он вернулся со стаканом воды и таблеткой. «Выпей». «Нет». Он приблизил свое лицо к моему. «В твоей медицинской карте нет информации о том, что тебе нельзя принимать обезболивающее. Все так?» Почему-то меня даже не удивило, что он читал мою медицинскую карту. «Нет, но мне нужно привести себя в порядок», — сказала я. Он положил таблетку мне в рот. «Я присмотрю за тобой, принцесса», — пообещал Торн и поднес стакан воды к губам. Мне было неудобно лежать на боку, но, тем не менее, я послушно проглотила таблетку и запила ее водой. Лекарство должно было помочь унять боль. Торн поставил стакан и пузырек с таблетками на тумбочку рядом с розовой кварцевой лампой, а затем сел на пол спиной к журнальному столику. Даже сидя вот так, он был настолько высоким, что наши глаза находились на одном уровне. Меня начало клонить в сон. «Не нужно выдвигать обвинения против Кэлла», — сказала я. «Это вызвало бы ажиотаж в прессе, а мне этого не хотелось. Чувство стыда тяготило меня, хотя я не сделала ничего плохого, и это сбивало с толку». «Понимаю», — сказал Торн, убрав лед с моей щеки, прежде чем вернуть его обратно. «И не хочу быть ответственной за его смерть», — продолжила я, бросив на Торна серьезный взгляд. «Не будешь». «Это не то, что я хотела услышать. Торн, я серьезно. Я останусь здесь с тобой, Алана Бамонт», — тихо сказал он. «И никуда не уйду. Так что не переживай». Я была рада, что он со мной. Может быть, даже слишком рада. Глазам снова подступили слезы. «Не надо», — прошептал он и, поймав слизинку, пальцем слизнул ее. «Соленый мед», — пробормотал он и сосредоточенно посмотрел на меня. «Ты же понимаешь, что это другое, да?» Несколько слез скатилось по щекам. «М? Наши отношения и то, что произошло у тебя с Кэллом». «Вот о чем он». «Да». То, что было между нами, действительно было чем-то другим. И я не могла объяснить, почему, но точно это чувствовала. Торн никогда бы не ударил меня по лицу. Но я не была уверена, что доведение до оргазма жесткими способами делало его хорошим парнем. Нужен ли был мне этот хороший парень, я тоже не знала. Но Торн совершенно точно. «Да, это другое», — согласилась я. «Но вся эта история с удержанием оргазма — полный отстой». В его глазах заиграли завораживающие серебряные искорки. «Так и должно быть». «Это уже слишком!» «Возможно, я немного преувеличивала, но в тот момент это было уместно». Во взгляде Торна мелькнуло понимание. «Когда я пишу тебе, а ты не отвечаешь, я представляю себе худшее. Например, что ты можешь быть ранена. Это убивает меня», — сказал он, проведя пальцами по моей руке. «За такие выходки надо платить». Это одновременно было мило и раздражало. «Почему ты променял меня на тот огромный гранат?» Он откинулся назад. «Я не могу рассказать тебе об этом». «Почему ты мне не доверяешь?» — тихо сказала я. Торн вздернул подбородок. «Скажи мне, что согласна быть со мной, что ты моя, и я буду доверять тебе во всем». Я не была к этому готова. Он по-прежнему выглядел слишком пугающе, хотя и чертовски привлекательно. «Я не хочу потерять себя». «Может быть, ты найдешь себя», — сказал он, улыбнувшись так обворожительно, что я забыла о шраме на его лице. Я вздохнула, осознав, что никогда не выиграю этот спор. «Расскажи мне о маме», — попросила я. «Мне нужно было узнать о нем побольше, добыть любую информацию. Я ее не помню. Я считаю Черити своей мамой». Ухмылка придала Торну почти мальчишеское очарование, хотя он никогда не выглядел иначе, чем хищником, даже пребывая в хорошем настроении. Она срезала корки с наших бутербродов. Это то, что обычно делают мамы. И правда. Моя мама делала то же самое. Джастис похож на Черити. Торн снова достал телефон и начал листать галерею в поисках фотографии. Думаю, да. Я смотрю на улыбающуюся молодую женщину, которая, казалось, должна была жить вечно. У нее были глубокие карие глаза, как у Джастиса, и слегка вьющиеся каштановые волосы. Она была симпатичной. «Да», — согласился Торн и убрал телефон. Я чувствовала, как благодаря таблеткам мне становилось легче дышать. «Думаю, кто-то убил моего брата». Торн напрягся. «Что?» «И я расследую это дело», — сказала я, стараясь, чтобы это прозвучало жестко. «Что вряд ли было так». «Почему ты думаешь, что его убили?» Я широко зевнула и рассказала ему несколько подробностей. «Может быть, ты сможешь помочь?» В моих глазах он выглядел непобедимым, хотя, возможно, так казалось из-за таблеток. «Конечно», — сказал Торн, осмотрев мои ребра и лодыжку, прежде чем снова облокотиться на стол. Сквозь дымку он казался таким привлекательным. «А ты симпатичный», — пробормотала я. Его улыбка ослепила меня. «Мы пойдем на бал?» «Интересно, он умеет танцевать? У него красивые руки», — думала я. Мысли блуждали в непонятном направлении. «Да». «Отлично!» Я посещала это благотворительное мероприятие каждый год. Но у меня никогда не было пары. Конечно, я много танцевала. И по большей части мне было весело с Эллой и Розали. Но в тот момент я хотела пойти туда с Торном. «Ты танцуешь?» «Да». Я даже не могла себе это представить. «Торн, это ведь сложно?» Пробормотала я. «Вовсе нет». «Может, и нет». «Ты должен мне еще один оргазм». «Ты сейчас не в состоянии». Он был прав. «Мне нужно научиться драться». Грустно, что я не оставила на Келли ни малейшего следа. «Хорошо, я научу тебя». «Уверен?» — спросила я, фыркнув. «Я могу тебя поранить». Он вытянул шею, и она захрустела. «Рискну». Это действительно было важно для меня. Веки потяжелели. Завтра перед балом я заряжу кристаллы, а потом надену самое красивое платье, от которого ты дар речи потеряешь. Я мечтала пережить такое когда-нибудь, и Сторном этот момент обещал быть потрясающим. «Что ты сказала?» Его голос прозвучал резко. «Боже!» «Ты дар речи потеряешь!» Повторила я, надеясь, что он не рассердится. «Нет», — сказал он, нежно поглаживая мое плечо. «До этого. Что ты планируешь?» «А, да. Я должна зарядить кристаллы в аквариусе перед началом бала. Все должно быть готово». «Ты заряжаешь аквамарины?» Он снова что-то прорычал. «Это же был секрет. А я, черт возьми, забыла». «Да». «Я единственная заряжаю их. Только никому не говори», — попросила я. «Черт, ты не перестаешь меня удивлять!» Чуть ли не застонал Торн, глядя на мое тело. «Я сейчас не в настроении», — напомнила я и провалилась в глубокий сон.